Он находился у входа в величественную пещеру овальной формы, бывший, может быть, некогда естественным резервуаром для воды, а теперь служивший гоблинам залом для дворцовых собраний. Она поражала своей высотой. Потолок был сложен из каких-то светящихся камней. Бесчисленные фонарики, столпившихся внизу гоблинов, освещали пещеру так ярко, что Курди прекрасно видел все сверху донизу. Но чтобы понять, насколько огромна пещера, зрение должно было привыкнуть к ней. Выступы на скалах и тени, которые скалы отбрасывали благодаря фонарикам, создавали впечатление, будто зал наполнен статуями на пьедесталах. Сами стены были во многих местах покрыты чем-то сияющим, иногда ярко раскрашены, что создавало впечатляющий контраст с тенями. Курди было ужасно любопытно, подействует ли его стихи на такое количество гоблинов сразу. И он едва поборол искушение начать свое громкое «раз, два, три». Сейчас не было причин обращать их в бегство. Он сдержался и, подглядывая из-за дверей, слушал изо всех сил. На другом конце зала, высоко над головами собравшихся, нависал довольно широкий выступ наподобие террасы, образованный верхним срезом стены. Там находился король со своими приближенными. Король восседал на троне, выдолбленном из огромного куска зеленой медной руды, а приближенные располагались пониже. Король только что закончил речь, последовавшие за ней аплодисменты, и были тем шумом, который слышал Курди. Теперь к народу обращался один из придворных. «Итак, в выдающемся уме Его Величества одновременно созрели два плана для спасения его подданных. Невзирая на то, что мы первые владели этой землей, на которой теперь живут они, невзирая также на то, что мы покинули эти края из самых высоких побуждений, невзирая на самоочевидный факт, что умственно мы превосходим их так же, как они превосходят нас в телосложении, они относятся к нам как к вырождающейся расе и высмеивают наши лучшие чувства. Но уже почти настало время, когда, благодаря гениальной изобретательности Его Величества, мы, наконец, сможем отомстить раз и навсегда за такое недружелюбное отношение. «Будет ли мне позволено, Ваше Величество?» — раздался голос от двери, и Курди узнал гоблина, за которым он шел по коридору. «Кто там перебивает председателя?» — послышалось со стороны трона. «Гламп!» — раздалось с разных сторон. «Он наш верный подданный!» — произнес сам король медленно и величаво. «Пусть подойдет и скажет, что хочет!» Толпа расступилась, и Гламп, взобравшись на возвышение и поклонившись королю, заговорил. «Сир, я бы пребывал в молчании, если бы не был единственным, кому доподлинно известно, как близок момент, о котором только что говорил председатель. По всей вероятности, не пройдет еще завтрашний день, как враг ворвется в мой дом, где перегородки не больше фута толщиной». «Ну, чуть поменьше фута», — мысленно уточнил Курди. «Сегодня вечером я был вынужден перетащить свое имущество. Собственно, чем скорее мы приступим к выполнению замечательного плана Его Величества, тем лучше. Могу только добавить, что в течение последних нескольких дней я ощущал небольшие колебания в нашей столовой. Я наблюдал за рекой, вытекающей из горы в том самом месте, где наши враги проникают внутрь. Все эти наблюдения привели меня к выводу, что где-то там поблизости течение образует глубокий водоворот. Это открытие, я надеюсь, окажется существенным дополнением к средствам борьбы, имеющимся в распоряжении Его Величества».